бухнулся на колени перед Спасом. Все равно брюки после скотного двора были загублены, переодеть придется. И стал молиться, жарко, истово, как никогда прежде. «Господи!» — умолял Бердичевский. «Не спошли мне веру простую, детскую, нерассуждающую, чтоб всегда меня поддерживала и ни в каких испытаниях не оставляла, чтобы я поверил в бессмертие души и в жизнь после смерти, чтобы на смену суеумия ко мне пришла мудрость, чтобы я ежечасно не трепетал за своих домашних, а помнил о вечности, чтобы имел твердость устоять перед соблазнами, чтобы...» В общем, молитва получалась долго, ибо просьб к Всевышнему Матвею Бенсоновичу имелось множество, все перечислять скучно. Никто богомольцу не мешал, никто не пялился на приличного господина, протиравшего коленки посреди тротуара. Прохожие уважительно обходили его стороной, тем более что такого рода сцены являлись для нового Арарата вполне обыкновенными. Единственное, что отвлекало чиновника от душеочистительного занятия — звонкий детский смех, доносившийся от крыльца училища. Там, в окружении стайки мальчишек, сидел какой-то мужчина в мягкой шляпе, и видно было, что ему с пострелятами весело, а им весело с ним. Бердичевский несколько раз досадливо оглядывался на шум, так что имел возможность отметить некоторые особенности физиономии чадолюбца. Весьма приятный, открытый, даже, пожалуй, простоватый. А когда Матвей Бенсонович, утирая слезы, наконец поднялся с колен, незнакомец подошел к нему, учтиво приподнял шляпу и стал извиняться. «Прошу прощения за то, что мы своей болтовней мешали вашей молитве. Дети вечно пристают ко мне с расспросами про всякую всячину. Это удивительно, до чего мало им объясняют учителя, причем про самое важное. Да, они и боятся у учителей лишнее спросить. Тут ведь преподаватели все сплошь монахи и пристрогие. А меня не боятся», — улыбнулся мужчина, и по этой улыбке стало видно, что бояться его точно незачем. «Вы извините, что я к вам вот так без церемонии подошел. Я, знаете ли, до чрезвычайности общителен, а вы меня искренностью своего моления привлекли. Нечасто увидишь, чтобы образованный человек так истово со слезами перед иконы стоял. Дома, наедине с собой, еще ладно бы, но посреди улицы. Очень вы мне понравились». Бердичевский слегка поклонился и хотел было уйти, но пригляделся к незнакомцу повнимательней, сощурился и осторожненько так: «А позвольте, милостивый государь, поинтересоваться вашим именем-отчеством. Случайно, не Лев Николаевич?» Уж очень по манерам и внешнему виду приятный господин был похож на любителя чтения из письма Алеши Ленточкина. Память у Бердичевского, заядлого шахматиста, была отменной, да и запомнить такое имя нетрудно, как у графа Толстого. Мужчина удивился, но не чрезмерно. У него и без того вид был такой, будто он постоянно ожидает от действительности сюрпризов, причем по большей части радостных. «Да, меня так зовут. А почему вы знаете?» И в этой случайной встрече просветленному Бердичевскому тоже померещился промысел Божий. «У нас с вами имеется общий знакомый, Алексей Степанович Ленточкин. Ну, тот, что еще подарил вам одну книгу, сочинение Федора Достоевского. Такой сверхъестественной осведомленности Лев Николаевич опять удивился и опять не очень сильно». «Да... отлично помню этого бедного юношу. Знаете ли вы, что с ним произошло несчастье? Он заболел рассудком». Матвей Бенсонович ничего говорить не стал, но бровями изобразил изумление. «Мол, да что вы?» «Из-за черного монаха», — понизил голос его собеседник. «Пошел ночью в одну избушку, где на окне крест нацарапан, и лишился ума. Увидел там что-то, а после на том же самом месте другой человек, которого я тоже немножко знал. Застрелил себя из пистолета. Ой, что же я разболтался, это ведь тайна, испугался Лев Николаевич. Мне по большому секрету сказали, я слово давал. Вы никому больше не говорите, хорошо? Так-так, сказал себе следователь и яростно потер переносицу, чтобы унять азартное пульсирование крови. Так-так. Никому не скажу, пообещал он, изобразив скучливый зевок. Но знаете что, вы мне почему-то тоже очень симпатичны. Опять же, у нас, оказывается, есть общий знакомый. Не угодно ли посидеть со мною за чашкой чаю или кофею? Поговорили бы о том о сём, хоть бы и о Достоевском. Почту за счастье, — обрадовался Лев Николаевич. Так редко, знаете ли, встретишь здесь начитанного, высококультурного человека, и потом не всякому со мной говорить интересно. Я не умён, не образован, иногда нелепости говорю, да вот хоть в добром самарянине можно посидеть. Там подают оригинальный чай с подкопчением, и недорого. Он уже готов был идти, немедленно беседовать с новым знакомцем, но бригет в кармане Бердичевского звякнул 4 раза громко и 1 тихо. Была уже 16:45, вон выходит, сколько молился-то. «Дражайший Лев Николаевич, у меня сейчас неотложное дело, которое продлится 2 или 3». Если б нам возможно было встретиться после этого, подержав в этом незаконченном предложении вопросительную интонацию и дождавшись кивка, товарищ прокурора продолжил. «Меня зовут Матвей Бенсонович, а подробнее представлюсь при нашей вечерней встрече. Где мне вас сыскать?» «До 7 я обыкновенно гуляю по городу, смотрю на людей и думаю, о чем взбредет в голову», — принялся объяснять ценный свидетель. В 7 ужинаю в харчевне 5 хлебов, потом, если нет дождя и сильного ветра, а сегодня, как видите, ясно, где-нибудь сижу на скамейке над озером. Долго. Бывает, что 10 часов. Отлично, — перебил Бердичевский. Там и встретимся. Назовите какое-нибудь определенное место. Лев Николаевич немного подумал. «Давайте на набережной близ ротонды, чтобы вам легче найти. Вы правда придете?» «Можете быть совершенно в этом уверены», — улыбнулся товарищ прокурора.